На мягкой траве, прищурясь слегка, мы в детстве любили смотреть в облака. Вон тучка, что очень льва напоминает, там дальше дельфин веселый проплывает. Но хором твердят вокруг голоса: нельзя постоянно глядеть в небеса, ведь нужно учиться работать, читать, свое место в жизни поспешно искать. Еще ты любовь найди непременно, потом дело к свадьбе пойдет постепенно. Жилье в ипотеку и машину в кредит. Никто так, как ты, с таким не медлит. Проломлен хрупкий лед прямыми голосами. Навек мы распрощались с травой и небесами. Вперед за нашептанной кем-то мечтой, не быть нам уже самими собой. Мы так спешим, наверх нам не взглянуть, так что о небе пока позабудь. Когда ты накопишь вдоволь деньжат, тогда вот и будь, чем хочешь, рад. Но пока спеши, трудись давай, и ясным днем, и в ночь пахай. Стоп, не хочу, как же достало, всегда же ведь будет мало и мало. На листьях осенних, прищурясь слегка, лежу и смотрю я на облака. Вон тучка, вылитый дракон, там дальше сюрреалистичный слон. А люди снуют лишь молча в обход, гадают, он болен или это приход. Жизнь страшна и красива, и так коротка. Нужно спешить, смотреть в облака.